лет до война. Он был такой же, как и я, но лишь моложе на три дня. Будь ты проклята война, много жизней унесла. Но вдруг упал приятель справа, только друг мой застонал. А я видал, душа летела его в рай, ох, прямо в рай. А палец мой сорвался вдруг, заставив вздрогнуть вдалеке того, кто целился в меня, и он упал. Он был такой же, как и я, но лишь моложе на три дня. Ох ты, проклята война! Он был такой же, как и я, но лишь моложе на три дня. Будь ты проклята война, много жизней унесла. Того, кто целился в меня. Я командиру своему так ничего и не сказал, как я за друга своего тому парнишке отквитал. Он был такой же, как и я, но лишь моложе на три дня. Проклята война. Он был такой же, как и я, но лишь моложе на три дня. Будь ты проклята война, много жизней унесла.